Ля. Но поверьте, дорогой Михаил Дмитриевич, игра затеяна очень крупная, и ставки в ней чрезвычайно высоки. Настолько, что человеческая жизнь может вовсе ничего не стоить, как вы недавно убедились лично, вытаскивая из-под моста утопленника. Посему ваша задача — вести себя так, будто ничего не случилось. О своих подозрениях в адрес управляющего заводом никому не рассказывайте. Равно как и о причине смерти наладчика. Сделайте вид, будто вам это вовсе безразлично. Действуйте согласно циркуляру. Сдайте так называемый Малахириум Мухину. А дальше поглядим. «Вы хотите сказать, что Мухин?» — изумился я. «Я пока ничего не хочу сказать!» Корж покачал головой и убрал стилус обратно в футляр. «Ровным счетом ничего! У меня нет оснований для того, чтобы подозревать кого бы то ни было. Искренне надеюсь, что никто из сотрудников коллегии не имеет отношения к этой грязной истории. Все мы — государевы люди. И более всего мне бы хотелось быть уверенным, что каждый из нас честно и достойно исполняет свой долг. Однако установить наблюдение за фальшивкой — первое, что я обязан сделать в подобной ситуации. Если этот так называемый Малахириум попытаются уничтожить, узнаю о том немедленно». «Понял», — кивнул я. «А все, чего я прошу от вас, соблюдать осторожность». Корж протянул мне амулет, строго заглянул в глаза. «Верю, что у вас достанет хладнокровие не показать свою осведомленность. Подчеркну еще раз, что от этого зависит прежде всего ваша безопасность». «Понял, Иван Карлович», — повторил я. Взял фальшивый малахириум и спрятал в карман. «Вы говорили кому-нибудь о том, что направляетесь ко мне?» «Нет. Да я, по сути, никого и не видел. Домой вернулся поздно. Постояльцы уже поужинали. Пока сидел за столом, нечаянно уронил амулет. Увидел, что грань откололась, заподозрил неладное и сразу к вам побежал». «Ясно. Домой вас отвезут. Об этом я распоряжусь. А утром отправляйтесь на службу и помните, Михаил Дмитриевич, ни единой живой душе. Не буду скрывать. Вы мне симпатичны. И последнее, что мне хотелось бы делать, это присутствовать на ваших похоронах». Корж твердо и прямо посмотрел на меня. «Серьезный дядька», — поделился Захребетник мнением о Корше, пока его кучер вез меня домой. «И очень непростой». «Согласен», — также мысленно отозвался я. «Интересно, что там за история с фальшивками?» «Ну, я тебе предлагал путь для того, чтобы это узнать. А ты упираешься». «Нагрянуть к управляющему заводом и вытрясти из него душу? Нет. Ты слышал, что сказал Корж? Нужно вести себя так, будто я ничего не подозреваю». «Скукота с вами», — буркнул Захребетник. «Если так беспокоишься о своей репутации, то управляющего можно огреть по затылку, как тебя огрели, вытащить из дома и допросить где-нибудь в другом месте. Хоть на том же пустыре, благо дорогу знаем». «А если ты его убьешь во время допроса, как тех бандитов?» «Тю! Нечестивцам больше, нечестивцам меньше. Велика печаль». «Нет! И прекрати вообще об этом думать. Управляющий, может, и не виноват ни в чем. Может, он правда хотел всего лишь малахириумом подольше попользоваться». «Так не допросишь, не узнаешь». «Нет, я сказал. Корж дал четкую инструкцию, по ней будем действовать». К завтраку я спустился, как обычно, к 8 часам. Зубова в столовой не было. Тоже обычное дело. На завтраке он, если и появлялся, то в последнюю минуту, смущая присутствующих дам полуодетым видом. В этот час завтракали многие, свободных столов, где можно было бы сидеть в одиночестве, не оказалось. И я подсел за стол к Куропаткину. С ним успел свести какое-никакое знакомство. Куропаткин уже позавтракал. Он прихлебывал чай из стакана в подстаканнике и читал газету «Тульские ведомости». Над развернутым листом торчала плешивая макушка. День у Куропаткина, как я успел заметить, неизменно начинался с газеты. Я пожелал соседу доброго утра, приятного аппетита и из вежливости осведомился, что пишут. «Да вот, изволите ли видеть?» — Куропаткин опустил газету. «Снова разгул преступности. И куда только смотрят власти. Да коли это будет продолжаться? За что мы, спрашивается, налоги платим?» «Разгул преступности?» — удивился я. «В чем же он выражается?» «По моим наблюдениям на преступную столицу государства, Тула, мягко говоря, не тянула. Воров тут, судя по рассказам Зубова и моих сослуживцев, и прежде было не сказать, чтобы много, а после того, как их поголовье проредил захребетник, стало еще меньше. И вели себя уцелевшие воры исключительно вежливо». «Да вот, вообразите только!» Куропаткин сложил газету и протянул мне, указывая пальцем нужную заметку. «Рядом с пустырем, где купец Маркелов склады строит, аж два трупа нашли. А неподалеку лошадь бродила, и телега стояла сломанная. Это ж спрашивается, что сделать-то нужно было, чтобы телегу разломать?» «Ишь ты, все тебе скажи», — ухмыльнулся внутри меня захребетник. «Много будешь знать, скоро состаришься». Я пробежал глазами заметку. Подумал, что этот бойкий стиль письма где-то уже видел. Взглянул на подпись и хмыкнул. Так и есть. Норт-А. Репортер выдвигал предположение, что телега, которую некий мещанин Тарасенко уже опознал как свою собственность, нагло похищенную вместе с лошадью накануне вечером, злоумышленники сломали неспроста. «Что-то в этом деле нечисто», — зловеще предрекал Норт-А. И, как и в прошлый раз, настоятельно просил всех, кому что-либо известно о происшествии, связаться с ним через редакцию газеты. «Возмутительно!» — возвращая газету Куропаткину, сказал я. «В самом деле, натуральный бардак!» И принялся за завтрак. Глава 19. Дуэль. На службу я пришел, как приходил всегда, без четверти 9. Обычно в это время на месте были только Мефодий и гардеробщик Матвеич. Сегодня меня встречали все, включая Мухина. «А вот и наш герой», — объявил Мухин. «Рассказывайте, Михаил Дмитриевич, где были? Отчего в коллегию вчера не вернулись?» Я рассказал то, что сослуживцы и сами могли узнать без особого труда. Посетил, как было приказано, завод, осмотрел место взрыва, решил побеседовать с наладчиком паровой машины, отправился к нему домой, узнал, что наладчик не приходил, а последнее место, где его видели — церковь Благовещения Пресвятой Богородицы. От церкви я пошел к реке и случайно увидел под мостом труп. «Ох, и везучий же вы, Михаил Дмитриевич!» Мухин покачал головой. «Не успели на службу устроиться, а тут тебе и взрыв, и утопленник. Вам, быть может, выходной нужен после всех, так сказать, потрясений?» «Благодарю вас, обойдусь. С вашего позволения сдам малахериум, который нашел на месте взрыва, и сяду писать отчет. Вчера до позднего вечера в полицейском участке проторчал». крепкий ты парень, Миша!» — уважительно обронил Саратовцев. «И тебе труп, и тебе полиция. Неизвестно еще, что хуже. А ему, видишь, даже выходной не нужен». Мухин Саратовцева будто не услышал, глядя на меня, медленно переспросил. «Малахириум?» «Так точно!» — я вынул из кармана амулет. Мухин откашлялся. «Что ж, похвальное рвение, Михаил Дмитриевич. Прошу за мной». У себя в кабинете Мухин сразу прошел к стоящему в углу несгораемому шкафу. Покрутил колесики, набирая нужную комбинацию цифр. Когда дверца шкафа распахнулась, протянул мне руку. «Давайте». Мухин забрал малахириум, выдвинул из шкафа полку со специальными ячейками под амулеты. Положил малахириум в ячейку, задвинул полку и снова запер шкаф. «Не забудьте указать в отчете, что малахириум сдали мне лично в руки, и нужно будет еще опись заполнить. Подойдите к Мефодию, он выдаст бланк». Мухин прошел к своему столу, отодвинул кресло и сел. Вопросительно посмотрел на меня. «Что-то еще, Михаил Дмитриевич?» «Нет, ничего». Я коротко поклонился и вышел. Отчего-то был убежден, что если Мухин причастен к подделке амулетов, он себя так или иначе выдаст. Однако лицо Мухина было непроницаемым. «Может, он и ни при чем?» — сказал Захребетник. «Никакой не злодей. Обычный лентяй и карьерист. А может, просто хорошо притворяется?» «А я?» «Что ты?» «Хорошо притворяюсь. Получилось сделать вид, что мне это все безразлично». «Да еще бы ты что-то делал плохо!» — возмутился Захребетник. «С тобой ведь я!» «Да, от скромности ты точно не помрешь». «Не хочу тебя расстраивать, но помереть я не способен в принципе, неважно от чего. Меня прямым попаданием снаряда и то не взять». «Экий у вас, сударь, внутренний голос разговорчивый!» — услышал я вдруг густой бас уборщицы. Она стояла на пороге туалетной комнаты, опираясь на швабру, и с любопытством смотрела на меня. «Все болтайте с ним, да болтайте!» Я мысленно проклял себя за то, что опять расслабился. Буркнул. «Ну, вот такой вот я. Люблю поговорить с умным человеком». И прошмыгнул мимо тетки к себе в кабинет. Отчет я писал до самого обеда. Трижды обращался к Мефодию за консультацией. Две страницы пришлось переписывать заново. Того, кто изобрел эту бюрократию, проклял до седьмого колена. «А ты удивляешься, что мне нравится морды бить», — разглагольствовал, наблюдая за моей работой, Захребетник. «Попиши, попиши еще. А Мефодий опять скажет, что что-то упустил. К вечеру ты на зубовской дуэли локти кусать будешь от того, что всего лишь секундант». Услышав о дуэли, я едва не застонал. Честно говоря, успел напрочь о ней забыть. Слишком много всего навалилось. «Не расстраивайся», — утешил меня Захребетник. «Есть вероятность, что накидается зубов раньше, чем доберется до места дуэли». «И как в таких случаях полагается действовать секунданту?» «Драться самому, конечно, как же еще?» «Зубов не дерется, он стреляется». «Неважно». «Слушай, не морочь мне голову. Я, конечно, не знаток дуэльного кодекса, но уверен, что это ты только что придумал». Захребетник вздохнул. «Скучный ты человек, Миша». «Ничего, зато живой. Да чтоб тебя!» Это я понял, что, увлекшись мысленным диалогом с Захребетником, написал в отчете вместо «осмотр тела производился в присутствии», «осмотр тела производился в отсутствии». Саратовцев, подошедший ко мне и взглянувший на строчку, хохотнул. «Не волнуйся, Миша, я не буду спрашивать, чье именно тело ты имеешь в виду. Скажу лишь, что если живое и женское, а осмотр проводился в отсутствии одежды, мне как старшему товарищу остается только порадоваться твоим успехам. Не желаешь пообедать?» Я желал. Написание отчета изрядно утомило. Обедали мы по устоявшейся уже традиции в харчевне неподалеку. Мефодий с нами не ходил, приносил обеды из дома. «Скажи, Костя», разделавшись с первым блюдом и принявшись за второе, обратился к наставнику я. «Тебе доводилось слышать что-нибудь об амулетах, защищающих от воздействия магии?» Саратовцев поперхнулся и закашлялся. Пришлось стучать его по спине. «Где ты успел набраться слухов?» Оглянувшись по сторонам и понизив голос, проговорил Костя. «Ты же только на службу поступил!» «Да я об этом и раньше слышал. Так, краем уха, уже не вспомню где. А сейчас просто на ум пришло. Вот решил спросить, действительно такие амулеты существуют, или это так? Досужие сплетни. Раньше-то мне понятно, на такой вопрос никто бы не ответил, даже если бы повезло встретить знающего человека. А сейчас вроде как имею право знать». «Да не то, чтобы уже имеешь!» Саратовцев смерил меня оценивающим взглядом. «Ты все-таки недавно на службе? Другому кому я не сказал бы, но ты, парень, бойкий и в нашем ведомстве приживешься. Это уж как пить дать. Я своих людей чую. Интуиция ни разу не подводила. Год-два опыта наберешься, в чинах расти начнешь. Еще лет пять и нас с Мефодием позади оставишь». «Год-два?» — возмутился захребетник. «А чего не 10? Да за год мир можно разрушить до основания. А затем наш новый мир построить». «Прецеденты бывали». Саратовцев возмущение захребетника, разумеется, не услышал, а я благодарно кивнул. «Польщен, спасибо. Постараюсь не разочаровать ожидания. Так что там насчет амулетов?» «Насчет амулетов, Миша, скажу так. Слухи не беспочвенные». Саратовцев еще раз огляделся и приблизился ко мне. «Имей в виду, ничего такого сверхсекретного я не разглашаю. Рано или поздно ты и сам узнал бы. Благодаря мне узнаешь рано, только и всего. Так вот, такие амулеты существуют, как существуют прочие весьма полезные магические предметы, и производят их отнюдь не кустари-одиночки у себя в сараях. Это военные разработки, которыми занимаются специально обученные люди. Я тебе даже больше скажу. Буквально вчера ты посещал завод, где, среди прочего, производят защитные амулеты». «Вот как?» — пробормотал я. «И, соответственно, используют их военные?» «Ну да. Армия, полиция, наша коллегия, опять же, куда без нее?» «Но не гражданские лица». «Боже упаси! Где бы гражданским раздобыть такое?» Я пожал плечами. «Ну, мало ли, оружие ведь достают». «Сравнил! Оружие охотничьего, например, в свободной продаже полно. Деньги есть, так покупай на здоровье. А магия — это магия. Много ты видел магазинов, торгующих защитными амулетами?» «Ни одного не видел». «Вот именно. Потому что ни к чему порядочным людям такие вещи». «А непорядочным людям?» Саратовцев приподнял брови. «Ты на что-то намекаешь?» «Ни в коем случае. Просто подумал, что грабителям, например, такая штука могла бы очень пригодиться». Саратовцев рассмеялся. «Ох, фантазер ты, Миша! Тебе бы романы приключенческие сочинять! То, что могла бы, это бесспорно. Но раздобыть подобный амулет грабителю...» Он покачал головой. «Где жулик его возьмет? На базаре купит?» «Говорю же, это армейские разработки. Учет и контроль, соответственно, на высочайшем уровне. Даже думать о том, чтобы продавать такие вещи на сторону, подсудное дело. А для того, у кого все же достанет жадности и ловкости этим заняться, охренительно выгодное, — проворчал захребетник. Ох, недаром мне эта дрянь с первого взгляда не понравилась. Больше я Саратовцева ни о чем не расспрашивал. Не хотелось вызывать лишние подозрения, да и вряд ли ему было известно что-то сверх того, что рассказал. Обед мы закончили, болтая о всякой ерунде. «Пятница нынче», — сказал Саратовцев, доедая компот. «На службу завтра не надо. Я думал в синематограф сходить, что на Воздвиженской, в доме Платонова. Там новую фильму привезти обещали. А после в кабак закатиться, а?» «Не», — я с сожалением покачал головой. «Сходил бы с удовольствием, но не могу, увы. Дела». Вспомнив о предстоящих делах, я приуныл. Время приближалось к 6 часам вечера. Оставалось надеяться на то, что захребетник угадал правильно и Зубов напьется раньше, чем доберется до места дуэли. В 6 часов вечера я слез с извозчичьей пролетки в конце Рогожинского поселка. Тут проезжая дорога заканчивалась, дальше нужно было идти пешком. Рогожинский поселок представлял собой ряд выстроившихся друг за другом одноэтажных деревянных казарм. Какого полка, Зубов говорил, но я не запомнил. Помнил, что за казармами находится река Рогожня, за мостом через реку — кладбище. И вот если от кладбища свернуть налево и идти вдоль берега реки, то придешь аккурат к месту дуэли. «Живописненько», — прокомментировал захребетник, когда я двинулся по тропинке вдоль берега. «Зубов определенно знает толк в дуэлях». Вид на речку и лежащий за ней город открывался действительно прекрасный. «Красивый вид, да. Только при чем тут дуэль?» «Ну как же, есть разница, умирать абы где или умирать, лицезрея, такое великолепие». «Совершенно никакой. Ты же в обоих случаях умираешь. Во втором, может быть, даже обиднее». «Эх, Миша», — вздохнул захребетник. «А ведь прав был Дюдюкин. Ты такой молодой, а романтизму в тебе ни на грош». «Ничего, не огорчайся. До встречи с главным романтиком города уже всего ничего осталось. Вон он!» Я махнул рукой. Трава на лугу, вдоль которого я шел, была невысокой. Выкашивали. Сено тут должно быть знатное. Вдали виднелись сенные сараи. А не доходя до сараев, спиной ко мне стояла человеческая фигура. «Эй!» — окликнул я. «Григорий!» Человек обернулся. В ту же секунду я бросился в сторону, уходя с линии огня. Еще несколько стремительных движений, и я оказался рядом с человеком. Ударом кулака повалил его с ног, выкрутил руки за спину, заставив выронить оружие. Действовал, разумеется, захребетник. Сам я и подумать толком не успел, что происходит. Все, что осознал, обернувшийся человек, не Зубов. «Ты еще кто?» — рявкнул захребетник. «Помилуйте, ваше благородие!» — голос человека дрожал. «Мартын я, их благородие графа Каледина, денщик! Меня все знают, у кого угодно в полку спросить можете». «А пистолеты тебе зачем?» Из каждой руки денщик под напором захребетника выронил по пистолету. «Так у ихних благородий утащил, чтобы не перебили друг друга с дурна ума. Сам я, прости господи, и стрелять-то не умею». Теперь, когда горячка схлынула, я разглядел, что пистолеты действительно дуэльные. От греха сунул оба за пазуху. Отпустил денщика, встал сам и помог подняться ему. Мартын оказался коренастым дядькой лет 50. С хитрым крестьянским лицом и прокуренными желтыми усами. «А вы, должно быть, господин Скуратов!» Он прищурился, разглядывая меня. «Господин Зубова секундант!» «Да, верно. Где Зубов?» «Тама!» Мартын махнул рукой в сторону стоящего поодаль большого стога сена. Зайдя за стог, я увидел прелестную картину. Трое гусар расположились вокруг импровизированного стола, образованного расстеленным на траве носовым платком, в позах охотников со знаменитого художественного полотна. Один, лежащий на боку, крепко спал. Двое сидящих друг напротив друга пока держались. «Врешь, Сашка!» Качая головой, говорил Зубов. «Не ты меня, а я тебя застрелю. Ну, право слово, какой из тебя стрелок?» С этими словами он забрал из руки товарища бутылку и приложился к горлышку. Рядом в траве я увидел еще три бутылки. Пустые, разумеется. «Это не все», — проследив за моим взглядом, негромко прокомментировал Мартын. «Первые две они в трактире выпили». «Угу. Каледин. Тот, что сидит напротив Зубова?» «Агась. Александр Иванович. Хозяин мой». «Понял. А спит кто?» «Так секундант ихний, товарищ по полку, господин Ветлицкий, подпоручик». «Прекрасно». «Григорий!» — окликнул я. Зубов был увлечен рассматриванием на просвет бутылки и на оклик не отозвался. Я подошел к нему, взялся за бутылку. «Дай сюда!» «Не смей!» — возмутился Зубов. Попробовал вцепиться в бутылку крепче, но из-за моего рывка потерял равновесие и рухнул носом в землю. Я передал бутылку Мартыну. Втайне надеялся, что Зубов устал и больше не поднимется. Но не тут-то было. «Что?» Взвился Зубов, приподнявшись упором на руки и пытаясь поймать меня в фокус замутненного взгляда. «Ты кто такой? Как посмел? К барьеру! Немедля! Стреляться!» Услышав слова «к барьеру», товарищ Зубова встряхнулся и рявкнул. «Мартын!» «Здесь, ваше благородие!» Денчик подскочил к нему. Благородие вытянуло вперед руки, демонстрируя желание встать. Денщик засуетился вокруг него. «Может, домой?» — донеслось до меня. «Утомились, поди». Благородие отчаянно помотало головой. Встав на ноги, объявила. «К барьеру!» Зубов тоже ухитрился подняться. Нетвердым шагом подошел к товарищу и хлопнул его по плечу. «Уважаю! Горжусь!» Не остался в долгу Каледин. «Ну вот и прекрасно», — поспешил вмешаться я. «Стало быть, вы примирились? Обойдемся без дуэли?» Дуэлянты одновременно повернули головы ко мне. Смотрели так, будто впервые увидели. «Разве мы примирились?» — недоуменно спросил Зубов у Каледина. «Нет!» — возмутился тот. «Как можно? Такие обиды смывают только кровью!» «Какие?» — заинтересовался я. Теперь дуэлянты с надеждой посмотрели друг на друга. Безрезультатно. Ответ, похоже, не знал ни один. Память о том, что там за обида приключилась, осталась где-то позади. Вероятно, еще в трактире. Несмываемое! В конце концов объявил Зубов и ударил себя ладонью в грудь. «К барьеру!» «Ну ладно», — согласился я. «К барьеру, так к барьеру. Кстати, где он?» Рассчитывал, что изобразить какой бы то ни было барьер дуэлянты заранее не сподобились, а сейчас с этой сложной задачей не справятся. Но просчитался. «Мартын!» — взревел Каледин. Денщик, неодобрительно качая головой, отвел нетвердо ступающего барина к утоптанной площадке, находящейся чуть поодаль. Барьер был обозначен лежащей на земле жердью. В тех местах, где я вырос, говорили «дрын». Деревенские парни, готовясь к драке, выдергивали их из плетней и заборов. Судя по утоптанности площадки, дуэль здесь проводили не в первый раз и, вероятнее всего, не в последний. «Эх, ваше благородие!» — прошептал мне Мартын, глядя на покачивающегося у барьера Каледина. «Угораздило же вас так рано приехать! Задержались бы хоть на полчаса, они бы перепились да заснули. А теперь уж не унять». Глава 20. Топоры. «Ну, извини», — буркнул я. «Не знал. В первый раз в дуэли участвую». «Пистолеты!» — снова рявкнул Каледин. Мартын покосился на меня. «Пистолеты», — согласился я. «Доставайте, ладно уж. Расмириться не хотите». Дуэлянты снова уставились друг на друга. Каледин попробовал воззвать к Мартыну, но тот продемонстрировал пустой ящик. «Нету, ваше благородие. Не могу знать, куда задевались. До того, как вы меня за вином отправили, были пистолеты, а после, как я вернулся, уже не было». «Грабеж!» — взревел Зубов. «Средь бела дня!» — согласился Каледин. «Я давно говорю, в Рогожинской слободе одни жулики живут!» «Да ладно!» — вмешался я. «Небось, сами куда-то засунули, а теперь не помните. Завтра поищите. Домой!» «Нет!» — в один голос заорали дуэлянты. «Не уймутся!» — объявил Захребетник. «Так и будут буянить. Состояние... не доперепил. Денщик-то хозяина, видать, хорошо знает. И что с ними делать? Пистолеты отдай, да и все. Для чего ты их вообще забрал? Пусть стреляются, жалко тебе». «Вот не поверишь, жалко. Не готов хоронить ни одного, ни другого». «Шутишь? Им с такого расстояния в стену сарая не попасть. А вдруг попадут?» «Ну, попадут, значит, судьба такая. Людей на земле много. Не понимаю, чего ты нервничаешь?» «Действительно, и чего это я?» «Так», — объявил я, обращаясь к дуэлянтам. «Значит, мириться не желаем». Зубов и Каледин отчаянно помотали головами. «Ну, тогда, стало быть, надо драться. По новому дуэльному кодексу в случае утери пистолетов место дуэли и оружие выбирают секунданты. Мы с коллегой...» Я махнул рукой в сторону поручика Ветлицкого, который начал раскатисто храпеть. «Посвящались и решили. Драться будете там». Я показал на сенные сараи и решительно направился к ним. Через несколько шагов меня догнал Мартын. «Ваше благородие, это вы чего удумали?» «Контактный квест», — непонятно гоготнул внутри меня Захребетник. «Главный приз — премия Дарвина». «Предотвращаю смертоубийство», — проворчал я. «Мы закроем их в сарае. Окон там нет, темно. Они друг друга видеть не будут. Шишек набьют, устанут и начнут просить, чтобы выпустили. Сообрази им оружие какое-нибудь». «Какое?» «Да откуда я знаю, ты Денчик или я?» «Я». «Ну, вот ты обеспечь хозяина необходимым. Найди что-нибудь». «Понял». Мартын убежал. Когда я, а вслед за мной шатающиеся и поддерживающие друг друга дуэлянты подошли к сараю, денщик выскочил из него, победно потрясая двумя топорами. «Во!» Захребетник внутри меня затрясся от хохота. «Вот! Это слуга! Вот это я понимаю, человеколюбие!» «А другого ничего нет?» Мартын развел руками. Я заглянул в сарай. Большой, метров 4 в длину. Вдоль стен в 2 яруса приколочены жерди, на которых лежит сено. Посредине узкий проход. И действительно ничего такого, что могло бы сойти за оружие. Даже в глазах очень пьяных людей. Разве что отрывать от стен жерди. Впрочем, делать это было уже поздно. Вынырнув из сарая, я увидел, что Мартын всучил дуэлянтам топоры. Зубов и Каледин обалдело их рассматривали. Это хорошо. Когда господа гусары окажутся в темноте, недоумение прибавится. «Значит так. Первым заходишь ты», — я хлопнул по плечу Зубова. «У дальней стены останавливаешься. Потом заходит Каледин. Как станет темно, начинаете драться. Все ясно?» сказал Зубов. «Отлично, вперед!» Я распахнул дверь пошире и втолкнул Зубова в сарай. Дождавшись, пока он, спотыкаясь и чертыхаясь, доберется до дальней стены, втолкнул туда же Каледина, захлопнул дверь. Чертыхания в сарае стали громче и разнообразнее. «У этого сарая вместо стен сплошные щели», — сказал захребетник. «Недоразумение какое-то, а не сарай». «И что?» «Да так, размышляю вслух. Человеческий глаз привыкает в темноте за 10 секунд. Если бы я собирался зарубить кого-нибудь топором, не стал бы дожидаться, пока к ней привыкнет мой соперник. Бросился бы сразу». «Надежнее всего бить по затылку, ближе к основанию черепа. Но если такой возможности нет, можно атаковать в лоб. При должной силе удара второй раз бить не придется». «Не пари ерунду! Там не то, что первого раза не случится. Они друг к другу подойти-то не сумеют». «С кем это вы говорите, ваше благородие?» — удивился Мартын. И в ту же секунду из сарая донеслись глухие звуки ударов. А потом дикий истошный крик. 2 вопящих голоса слились в 1. Дверь сарая я запер на щеколду и для надежности подпер жердью. Теперь беззвучно проклинал себя. Сразу открыть дверь не получилось, у меня тряслись руки. А захребетник, безжалостная скотина, помочь даже не пытался. «Ну куда ты лезешь? Не мешай людям. Не слышишь, что ли? Делом заняты». Он захохотал. Из сарая продолжали доноситься глухие удары и яростные вопли. Строение ходило ходуном. Наконец я распахнул дверь и громко чихнул. В глаза и нос мгновенно набилась пыль. Мне пришлось сделать шаг назад, протереть глаза. Когда присмотрелся, я понял, что прохода посреди сарая больше нет. Сеном завалило все. Огромная куча на полу шевелилась и издавала крики. Из кучи торчали сломанные жерди. Взметнулась рука, сжимающая топор, и тут же нырнула обратно. Раздался новый яростный вопль. Шевеление кучи начало смещаться к дальней стене сарая, как будто под охапками сена катилась волна. Снова вынырнула и исчезла рука с топором. Раздался странный хрип, и вдруг все стихло. Я, проклиная дуэлянтов, топоры и Мартына, не сумевшего раздобыть другое оружие, принялся пробираться туда, где предположительно находились Зубов и Каледин. Не самая простая задача, с учетом того, что все сено, хранившееся на полках, теперь оказалось на земле, образовав копну выше моего роста. Пробиваясь сквозь эту массу к дальней стене, я чувствовал себя ледоколом, бороздящим арктические льды. Мартын, который тоже бросился на помощь, больше мешал, чем помогал. Ситуация осложнялась еще и тем, что направление движения я помнил примерно. Сено теперь, когда не шевелилось, выглядело со всех сторон одинаково. «Эй!» — позвал я. «Григорий!» «Александр Иванович!» — присоединился Мартын. Молчание. Из-под сена не доносилось ни звука. Мартын охнул и перекрестился. «Господи, помилуй душу грешную!» «Григорий!» — рявкнул я. «Тебя Дюдюкина ищет! Уже по лестнице поднимается!» Тишина. Я стиснул зубы и принялся отбрасывать сено с удвоенной силой. Рядом всхлипнул Мартын. «Говорил же я, что добром это не кончится. Сколько раз их сиятельство просил, сколько умолял, в ногах валялся, а они... Что ж я теперь ихнему папеньке скажу?» «Да не вой!» — прикрикнул я. «Помогай!» Хотя у самого на душе кошки скребли. Коль уж Зубов на упоминание Дюдюкиной не реагирует. Мартын, подвывая, продолжил отбрасывать сено. И вдруг заорал. Я аж подпрыгнул. «Что?» «Тут горячее. Текет». Я похолодел. В сарае было полутемно. Дверь, которую я оттолкнул, ворвавшись, снова закрылась, и свет пробивался только сквозь щели. В этом свете я увидел, как с трясущейся ладони Мартына, которую он выдернул из копны сена, стекают темные капли. Я бросился помогать Мартыну откидывать сено там, где показывал он. Понял, что у самого руки трясутся, и в ту же секунду ладонь наткнулась на... Господи! Человеческое лицо! Голова Зубова, показавшаяся из-под сена, была запрокинута назад. Лицо в тусклом свете, льющемся из щелей, смертельно бледное. «Убили!» — охнул Мартын. «Убили насмерть! Мать Пресвятая Богородица!» Он закрестился, из глаз хлынули слезы. «Гриша!» — упавшим голосом пробормотал я. «Ты что же? Ты как же это?» Звук, который раздался следом, заставил нас с Мартыном подпрыгнуть. В текущих обстоятельствах он был настолько неожиданным, что я не сразу понял, откуда доносится. Зато понял Захребетник и заржал так, что у меня затряслись плечи. Зубов храпел от души по-богатырски, выводя замысловатые рулады. Каледин не заставил себя долго ждать. Из копны сена в двух шагах поодаль донесся такой же безмятежный храп. «Не серчайте, ваше благородие!» В который раз повинился Мартын, помогая мне тащить Зубова, едва переставляющего ноги вверх по лестнице. «Больно уж я напужался, когда рукой-то нащупал...» «Да понимаю, чего уж!» Сам чуть не посидел. «Мой папаша пил, как бочка», — приподняв голову, поддержал беседу Зубов. «И погиб он от вина, я одна осталась дочка». «Да замолчи ты!» — я хлопнул Зубова по затылку. «Спектакль сегодня уже устроил, мне еще концертов твоих не хватало». То, что Мартын в темноте из перепугу принял за кровь, оказалось ромом, вытекшим из разбитой бутылки. Зубов прятал ее за пазухой, поэтому жидкость и была теплой. Запасливый ишь. Деньги бы так припасал. Когда мы сгружали Зубова на кровать в его комнате, я заметил, как за дверью мелькнул знакомый силуэт. Куропаткин на посту не дремлет. Я почувствовал подступающее раздражение. Подумал, что Зубова... который швырял в Куропаткина домашними туфлями, сапогами и другими предметами. Очень хорошо понимаю. Когда-нибудь и сам выскажу этому субъекту все, что думаю. Но не сейчас. Сегодня мне не до него. Про Каледина Мартын сказал, что проживают, господин граф, в собственном доме. Уж там найдется, кому его тащить. И секунданту тоже место найдется. «На улице не бросим, ваше благородие, не беспокойтесь». Попрощался и ушел. Я плюхнулся в кресло и потянулся. Подумал, что после всего пережитого выпить не отказался бы сам. Но для того, чтобы идти в кабак разыскивать Саратовцева, слишком устал. А пить в одиночку — дурной тон. «То есть меня ты за компанию не считаешь?» — возмутился Захребетник. «А что толку считать, если от тебя простой подсказки и то не дождешься? Ты ведь знал, что Зубов живой. Почему промолчал?» «Откуда это я знал?» «Ой, не придуривайся. Я тебя насквозь вижу. Все ты знал. Нравилось смотреть, как у нас с Мартыном от ужаса волосы шевелятся». «Да, интересно было, когда ж вы сообразите, что они молчат, потому что пьяные. Зарубить друг друга не смогли бы, даже если бы очень захотели». «Удовлетворил интерес?» — буркнул я. «Молодец. Только теперь не удивляйся, что я с тобой пить отказываюсь». Захребетник обиженно затих. «Я уже запомнил, что так он поступает всегда, когда знает, что не прав, но признаваться не хочет». Посидев в кресле еще немного, я почувствовал, что глаза у меня закрываются. Спуститься в столовую к ужину заставил себя с трудом. Вернулся в комнату, разделся, лег и тут же провалился в сон. Открыв глаза, я со злости заскрипел зубами. Снова оказался в незнакомом помещении. Темном, освещение было погашено. Только из двух окон, убранных богатыми шторами, лился неясный ночной свет. Впрочем, на то, чтобы разглядеть находящееся посреди помещения, этого света хватило. Первой мыслью было: «Надо же, манекен!» Из тех, что наряжают и выставляют в витринах магазинов. Откуда он здесь? В этом явно богатом доме, менее всего похожем на портновскую мастерскую. И для чего его подвесили к потолку? Вопросом, как сам оказался неизвестно где, я с некоторых пор задаваться перестал. А в следующую секунду я понял, что именно вижу. Если бы не захребетник, перехвативший контроль над телом, заорал бы в голос. «Чего ты вопишь?» — проворчал захребетник. «Покойников никогда не видел». Ответить я сумел не сразу. На покойников в последнее время действительно насмотрелся изрядно, однако ни один из них не свисал в петле с потолка. «Кто это?» — прошептал я. «Что я здесь делаю?» Глава 21. Колпачок. «Это управляющий заводом», — мрачно отозвался захребетник. «Что я с ним собирался делать, ты и так знаешь. Но теперь, конечно, планы придется менять. Эх, и опоздали-то чуть-чуть. Идем отсюда», — захребетник фыркнул. «Боишься, что укусит?» «Полагаю, что человек, снедаемый совестью и решившийся наложить на себя руки, менее всего хотел бы, чтобы о его смерти отзывались с таким пренебрежением». Захребетник снова фыркнул. «Руки наложил? Да ты смеешься!» «Не имею привычки глумиться над покойными, в отличие от тебя. Идем!» «Стой!» Захребетник заставил меня остановиться. «Ты действительно веришь, что этот слизняк, который понятия не имел о том, что такое совесть, мог наложить на себя руки?» Я хотел ответить резко, но в последний момент задумался. «Вот именно», — буркнул захребетник. «Если наплевать на ваше лицемерие, о покойных либо хорошо, либо ничего, и говорить прямо, то придется признать, что управляющий был той еще беспринципной мразью. Лично я не могу придумать причину, которая могла бы заставить такого, как он, покончить с собой. И то, что я вижу, подтверждает мои слова». «Мы с тобой видим одно и то же. Человек повесился». «Это ты видишь человека, который повесился. А я вижу человека, которого задушили, а потом засунули в петлю, чтобы инсценировать самоубийство». «Откуда такие выводы?» «Приглядись». В комнате было по-прежнему темно, но мое зрение в этот момент как будто обрело дополнительную остроту. Так уже было однажды, на заводе, когда я осматривал обломки паровой машины. Стало хорошо видно, что под свисающим с потолка покойником стоит тяжелая, массивная тумба, а рядом на полу валяется перевернутый стул. «Выглядит все так, будто управляющий придвинул сюда тумбу, поставил на нее стул, дотянулся таким образом до крюка, на котором висит люстра, привязал веревку и повесился. Верно?» «Да». «А теперь включаем мозг. Посмотри на него. Да посмотри внимательно, не съест он тебя. Ты веришь в то, что этот мозгляк способен поднять что-то тяжелее столовой ложки?» «Ну, я тоже богатырем не выгляжу. Мало ли какие резервы организма включились. Я вот в одном журнале читал...» «Угу. Верь-верь всему, что газетчики сочиняют. Но даже если представить, что он сам волок сюда тумбу, вон, из того угла...» Моя голова повернулась в нужную сторону. «Должен был, во-первых, поднять шум и всполошить домашних. Во-вторых, испортить паркет. А на паркете ни царапинки. Следовательно, тумбу просто подняли и переставили куда надо. Это сделал либо человек гораздо более сильный, чем покойник, либо работали вдвоем. Хотя в последнем я сомневаюсь». «Почему?» «Меньше народа, меньше пыли. Здесь все провернули аккуратно, без сучка и задоринки. Начать хотя бы с того, что покойный был знаком со своим убийцей». «С чего ты взял?» «Слушай, ну включи уже голову!» — вдруг рассердился Захребетник. «Сколько я за тебя думать буду? Кто из нас в государевой коллегии работает?» «Следов борьбы нет». «Именно. Управляющий спокойно, ни о чем не подозревая, разговаривал со своим визитером. В какой-то момент повернулся к нему спиной, а тот набросился сзади и задушил, после чего представил все так, как будто произошло самоубийство». «А потом что он сделал? Спокойно вышел за дверь? Сказал прислуге «до свидания», хозяин просил не беспокоить до утра и утопал?» «Запросто. Почему нет?» «Но его ведь опознают». «Для того, чтобы кого-то опознать, этого кого-то сперва надо найти. А управляющий о своих мутных делах и подельниках вряд ли рассказывал налево и направо. Может, он его через черный вход впустил, так что никто из домашних не видел. Может, вообще в окно. Через окно, кстати, убийца потом и вылез. Входная дверь на ключ заперта. А на правом окне, вон, шпингалет поднят». Я присмотрелся и увидел, что шпингалет на закрытой раме действительно поднят. Перевел взгляд на входную дверь, из замка торчал ключ. «Так, а теперь скажи-ка мне, ты-то каким образом сюда попал? В запертое изнутри на ключ помещение?» «Ай, ну да чего ты нудный, Миша? Взял и попал. Дрыхнуть надо меньше. Тебя сейчас не это волновать должно, а тот, кто убил управляющего». «Предлагаешь разбудить весь дом и устроить допрос с пристрастием?» «Предлагаю осмотреть тут все как следует, пока домашние сами не разбудились». «Серьезно? Думаешь, убийца, как в бульварном романе, обронил записную книжку или носовой платок с монограммой?» «Думаю, что вряд ли здесь орудовал специально обученный киллер. А тот, кто не озаботился тем, чтобы закрыть за собой шпингалет на окне, мог оставить и другие следы. Не все люди умные, Миша. И далеко не все аккуратные. Чем раньше ты это поймешь, тем лучше для тебя». Я вздохнул. Ползать по полу на коленях, пытаясь отыскать какие-то неведомые следы, не хотелось ужасно. Из чистого упрямства приготовился спорить, когда вдруг заметил в толстом ворсе ковра какой-то предмет. «Ага!» — пробормотал захребетник, когда я выковырял предмет из ворса. «А ты, говоришь, не оставил следов?» Я держал в пальцах... Поначалу решил, что это пуговица. Но при ближайшем рассмотрении предмет оказался крохотным колпачком, по виду серебряным. Размер не больше ногтя. На поверхности была выгравирована оскаленная пасть какого-то животного. Я предположил бы, что волка, если бы изо рта животного не торчали бивни. А с бивнями как-то даже и предположений не было. Что можно закрывать таким колпачком, я тоже не знал. Очень толстый карандаш? Вряд ли. Колпачок для этого маловат в высоту. Да и кому могло понадобиться закрывать карандаш? «Что это?» — спросил захребетник. «Понятия не имею. Думал, ты мне скажешь». «Ну ты совсем уже обнаглел. Кто из нас в этом мире родился и вырос, ты или я?» «Ага. То есть о бандитах и их повадках тебе рассказывать не надо. А как появляется незнакомый обиходный предмет, так ты сразу «я не я, лошадь не моя». «Бандиты, они и есть бандиты», — отрезал захребетник. «Суть не меняется из века в век, хоть миллион лет проживи. Паршивые овцы в человеческом стаде как встречались, так и будут встречаться. А за всеми вашими обиходными предметами следить дураком станешь. Вы их каждый день изобретаете пачками. А я знать должен про все». «Иными словами, кругозор у тебя не широк», — кивнул я. «Так и запишем». «Запиши. Только сначала покойника осмотри. Может, это он, а не убийца, колпачок обронил? Мало ли, от чего эта штука отвалиться могла». Я стиснул зубы. Последнее, чем сейчас хотелось заниматься, это прикасаться к висельнику. Но все же некоторый опыт осмотра мертвецов я уже имел. Взял себя в руки и приступил к делу. Закончив с осмотром, выдохнул. «Ничего». Ни вязаная домашняя куртка управляющего, ни его карманы не содержали даже намека на предмет, который можно было бы соотнести с оброненным колпачком. «Теперь кабинет», — сказал захребетник. «Начни со стола». Я принялся осматривать стол, изо всех сил стараясь не обращать внимания на свисающий из потолка труп. Когда захребетник вдруг скомандовал «Ходу!» и перехватил управление телом. Я подбежал к окну, распахнул рамы, взлетел на подоконник и через секунду оказался с наружной стороны дома, на улице. Перед тем, как спрыгнуть, услышал, что в дверь кабинета стучат. Я тихо закрыл окно, пробежал вдоль дома, перемахнул ограду палисадника и метнулся в тень соседнего особняка. Дома тут были богатые. Мы находились в самом центре города. «Не жизнь, а сказка», — прокомментировал захребетник. «Дактилоскопия. Не? Не слышали? Ходи куда хочешь, хватайся голыми руками за что хочешь. Красота!» «О чем это ты?» «Да так, не бери в голову. И не стой столбом посреди улицы. Приличные молодые люди в это время десятый сон досматривают. Тебе сейчас прямо. На перекрестке повернешь налево». Я зашагал в указанном направлении, буркнул сквозь зубы. «Кого-то мне легкое принесла. Кто в дверь стучал?» «Да откуда же я знаю? Может, прислуга, а может, жена всполошилась. Тебе говорили, что ты топаешь, как слон?» «Ну, прости, лазить по чужим домам не обучен». «Очень плохо», — припечатал захребетник. «Чему только вас в университетах обучают. Колпачок хоть спрячь как следует, а то ты про него уже забыть успел». Колпачок я, убегая, машинально сунул в карман брюк. Сейчас вытащил, завернул в носовой платок и перепрятал во внутренний карман сюртука. Из чистого упрямства проворчал. Может, это и не убийца обронил. Может, от письменного прибора отвалилось или от заколки у горничной. Захребетник ухмыльнулся. «Башка!» —